Глава первая. Мирослав. Егор Крид. We gotta get love. Здравствуй, Сонечка. Здороваюсь с администратором одного из своих центров по обслуживанию автомобилей. И так и не дождавшись улыбки в свой адрес, ухожу в кабинет. Соня меня игнорирует всеми способами. Наше общение с недавних пор ограничивается только деловыми разговорами, совместными разборами документов и всем остальным, что касается только лишь работы. Хотя еще пару месяцев назад я бы мог назвать наше общение почти дружеским и гораздо менее деловым, чем сейчас. А потом мы переспали. Прямо на столе в моем кабинете. При том, что Сонечка светлая и нежная, ангельское создание с длинными золотистыми волосами и ясными глазами, меньше всех похоже на ту, кто мог бы трахаться в кабинете своего начальника с тем самым начальником. Но как-то все спонтанно вышло. У меня был взрыв мозга от того, что девушка, которую я любил со студенческих времен, выбрала моего лучшего друга, а Сонечка отчего-то тоже грустила. Мы разбирали документы, на эмоциях напортачили оба, начали ссориться и в итоге очнулись, когда закончили одновременно в объятиях друг друга, нещадно целуясь. А потом... Потом Соня убежала. Я не стал ее останавливать, а на следующий день она ушла на больничный. Я не видел ее 2 недели. А потом она пришла, расплакалась и излила душу. Рассказала, что живет с какой-то придурочной теткой и ее мужем, которые воспитывают ее с 10 лет. Отношения с ними жуткие. Несмотря на то, что живут они в квартире родителей Сони, считают себя там хозяевами и унижают девчонку. Той уже плевать на наследство, просто нужна работа, чтобы накопить и снять жилье на долгий срок. Призналась, что такой зарплаты, как у меня, у нее нигде больше нет, и что уходить ей совсем не хочется, но после того, что между нами было, оставаться она тоже не может. Но я и пообещал ей, что никогда в жизни ее больше не трону, и что забуду все, что между нами было, раз ей так будет легче. И зарплату поднял. Она поревела у меня на плече немного, а потом просто стала делать вид, что между нами и правда ничего не было. А еще спрятала все улыбки в мою сторону, перестала отвечать на колкости и стала надевать юбки на 10 сантиметров длиннее, чем раньше. И если первое время я еще пытался ее расшевелить, то потом понял, что смысла в этом вообще нет. Соня решила оставаться в отношениях босс-подчиненный, и я в целом не имею ничего против этого. Ей так комфортнее, а мне несложно подыграть, так уж и быть. Теперь на мое «доброе утро, Сонечка» она отвечает только лишь кивком или сухим «доброе утро, Мирослав Сергеевич». Лучше бы, конечно, подкалывала или что-то около того, но Сонечка слишком нежный солнечный лучик для этого. Ну а еще ей всего 19. Наверное, это тоже играет свою роль. Она, конечно, супер исполнительный сотрудник, умница и красавица, но в какой-то степени все еще ребенок. Да она на 11 лет младше меня. Наверняка ее тревожит тот факт, что она переспала с мужчиной, который настолько старше. Тревожит ли меня? Нет. Звонит телефон, как только вхожу в кабинет. Кто там с утра пораньше? Поднимаю, когда вижу на экране незнакомый номер. И с первого же слова закрываю глаза рукой. Я забыл про нового администратора. Нет, не в том смысле, что я хочу кем-то заменить Соню. На другой точке, что поменьше и на другом конце города, уволился администратор. И уже неделю мастера там сами себе начальство, пока я вечером не заезжаю туда. Одна девушка откликнулась на объявление, живет там рядом. Работала администратором в гостинице и готова отдавать всю себя работе. Но ей нужна практика и обучение, которое я ей пообещал. А я пообещал, да, а потом забыл о ней на все выходные. И теперь она пришла на работу, а там никто о ней ничего не знает. И она ничего не знает. Восхитительный я начальник. Просто вау. План в голове рисуется сразу, как поступить правильно, чтобы не просрать день. У меня дел не в проворот, надо полдня кататься по всем открытым точкам, а еще проверить, как идет ремонт в новой, что скоро откроется. Это моя любимая, кстати, от дома 3 минуты. Офис, конечно, все равно будет здесь, но машину помыть или колеса поменять теперь можно будет совсем рядом. Залетаю в кабинет к Еське, та самая девушка, из-за неразделенной любви к которой я страдал, когда переспал с Соней. Все сложно. Она живет с моим лучшим другом. Они поделились со мной, что ждут ребенка, просто еще маленький срок. У них все хорошо, я тоже остыл и смирился. и теперь мы вполне спокойно работаем вместе. Есть-ка мой главный помощник, могу на нее положиться, чем и планирую занять сегодняшний день. Прошу ее последить за всем происходящим, потому что мне нужно уехать. Она охотно соглашается, потому что балдеет от удобного кресла в моем кабинете. И я бегу к Соне. Мне неловко перед девушкой, имени которой я тоже не помню, из-за того, что договорился с ней о времени встречи, а сам на нее не пришел, и поставил ее в неловкое положение. «Сонечка, солнце мое, ты мне нужна!» Вылетаю в холл, на эмоциях кладу руки на стойку, за которой стоит Соня, и оказываюсь прямо лицом к лицу с ней. От неожиданности она даже краснеет и отшатывается. Я понимаю, что напугал ее. «Мирослав Сергеевич?» переспрашивает она, снова расставляя между нами рамки деловых отношений. Она делает это каждый раз, когда я перехожу на что-то более дружеское. Тормозит меня, потому что сама знает, что все рамки на самом деле давно были стерты. «Что-то случилось?» «Да, собирайся, ты едешь со мной». «Куда это?» Сразу напрягается она. «Мне по привычке хочется что-то дурацкое сказать и глупое, но боюсь, она снова все воспримет не так». «Нет, нам точно надо расставить все точки над «и». Обязательно поговорю с ней на днях. Или даже сегодня вечером. Надо ехать на Западную. Называю улицу, где стоит тот нужный автосервис. Мы все их так именуем, это удобно. Будешь нового администратора там в курс дела работы вводить». «Что, сейчас?» «Да, да, Сонечка, очень срочно и быстро. На сборы у тебя 11 секунд. Жду тебя в машине. Шустро!» Оставляю ее со всей этой информацией и выхожу на улицу к тачке, ожидая Соню. Уверен, у нее уже паника в душе и сердце, и именно поэтому я избежал быстрее, чтобы не слушать миллион вопросов и еще большее количество отговорок, чтобы не ехать. Нет, от работы Соня никогда не отлынивает, наоборот, исполняет все на 10 из 10, еще и другим помогает. Я знаю, что она держится за эту работу и могу сказать, что держится очень уверенно. Я никогда по своей воле не избавлюсь от такого администратора. Она у меня на вес золота. Сонечка отлынивает не от работы, а от времени, которое приходится проводить наедине со мной. Я частенько предлагаю ее отвезти домой после трудового дня, зная, что живет она не очень близко, а добирается общественным транспортом. Но если до нашей близости она пару раз и с охотой на такие предложения соглашалась, то после секса оббегает мою тачку 10-й дорогой и летит к метро, как будто получает кайф от трясущихся вагонов и ночных прогулок между домов. Но сегодня я не оставляю ей выбора, да и поездка со мной сугубо рабочая. Мне правда нужна ее помощь, поэтому придется быстро становиться взрослой и учиться отбрасывать свои страхи куда подальше. Ну или какие там она чувства при виде меня испытывает.